Да, это тот самый канал, где ты увидишь все самое страшное и жуткое, а также абсолютно новое. Все его истории действительно нагоняют ужас. Я сам смотрел, у меня просто жопа вспотела. Подписывайся, жуткий рассказчик. Ссылка в описании. Открывая двери чужого разума, постарайся сохранить свой. Я стоял в узкой, затхлой комнате у окна, так как только в этом месте мог сделать хоть один глоток воздуха. Осеннее солнце било в глаза, поэтому я их закрыл. От этого старика-пациента чем-то очень сильно воняло, и я не мог сосредоточиться. Это был мой первый опыт. Кто бы мог подумать, что рядовой психолог будет заниматься мозгами тех, кто их давно утратил. В чьих мыслях можно заблудиться настолько, что не только окажется возможным найти истину для этого нуждающегося. Может так статься, что эту самую истину будет уже невозможно найти даже для самого себя. Ранее я никогда не работал в клиниках, и уж тем более с душевнобольными. Я читал в одном пособии, что в беседах с ними можно бродить бесконечно долго, по бескрайним уровням иного разума, каждый раз натыкаясь на хитросплетение другой реальности. И каждый раз будут находиться новые толкования одного и того же. И неизвестно, перешел ты уже Рубикон или нет. Этот запах, он сводил меня с ума. Наконец-то, собравшись с мыслями, я сделал глубокий вдох и повернулся к нему. «Значит, вы утверждаете, что это было некое существо?» «Это был Рейк», – прохрипел старец сквозь зубы, перебив меня. Он сидел в смирительной рубашке, его руки были заведены за спину и туго стянуты. Старик хотел привстать, но не смог, так как вдобавок ко всему был привязан к стулу. 40 лет. 40 лет я за ним охотился». «Вы не нервничайте так. Я здесь, чтобы помочь вам. А заодно разобраться в... Пока мы болтаем, он сменит логово и уйдет на зимовку, на Урал. Потом его будет не найти. У меня мало времени». Старик снова пытался встать, напрягая скулы, отчего его лицо стало бордовым, а на лбу выступила безобразная синяя вена. Мне стало не по себе. Я невольно попятился назад. В глазах старца было что-то нечеловеческое. Что-то звериное. Да, мне говорили, что пациент окончательно спятил и агрессивен, но быть с ним наедине... Хорошо, что его связали. Сколько же силы в этом старике. Не будь он в рубашке, наверное, так и накинулся бы на меня. «Лука Никитич», — продолжил я, стараясь быть спокойным. «Я видел вашу медкарту и читал про то, что вы говорите». Старик, не слушая, делал попытки освободиться. Его лицо исказилось до неузнаваемости, а глаза дико вылезли и вперлись в меня. «Молодой глупец», — сказал он, обреченно оставив свои попытки встать. «Развяжите меня, подонки!» Он так орал, что на шум вбежала психбригада. «Владислав Павлович, все в порядке?» — спросил меня старший, строго бросив взгляд на старика. Лука Никитич злобно забился на стуле, словно он был электрический. «Гады, выпустите меня! Он уйдет, его надо ловить!» — исходил старик пеной. Старший махнул рукой, и сотрудники вкатили тележку. Они отвязали старика от стула, дергающегося и извивающегося уложили на каталку, и силой пристегнув его кожаными ремнями, быстро покатили в одиночку. Зрелище было гнетущее. Старик был похож на огромную гусеницу, которую доставили в лабораторию для опытов. «Да уж», – произнес старший и показал жестом идти за ним. Пока мы шли по длинному коридору, санитар заговорил. «Совсем дед поехал. Столкнулся в своей тайге с медведем и ку-ку. того, он покрутил пальцем у виска, прищурив один глаз и закатив другой. Хотя любой бы умом тронулся, если бы его так задрали. На нем же живого места не было. 3 месяца в коме лежал. Местами сломанные кости наружу торчали и проглядывали на всю длину. Говорят, в общей сложности больше 400 швов на теле наложили. Ужас. Потом очнулся и началось. Рейк, Рейк. Все кричал и кричал. Месяцы реабилитации. Как он вообще выжил? Ну а зачем его к нам доставили? Жуть. Да, я читал заключение судмедэксперта. Глубокие рваные раны, множественные переломы, ну и так далее. Предположительно, медведь, процитировал я. Правда, там ничего не сказано про укусы. Укусов нет, неуверенно добавил я. Ну, мало ли, задумчиво ответил старший санитар. Те, кто к нам попадают, все с какими-нибудь странностями, подытожил он. Мы дошли до конца коридора. Старший повернул налево и сказал: «Ладно, мы его подготовим, завтра будет спокойнее». «До свидания», — ответил я и пошел в свой новый и первый в жизни кабинет. Сев за просторный стол, я снова достал карту пациента и перечитал ее. К ней прилагался желтый конверт с фото. Я их раньше не видел, но осмелился вытащить заново. Это были снимки старика. Снимки, леденящие душу. И я начал раскладывать их на стол. Сквозь рваную плоть его бока в разные стороны выпирали 3 сломанных ребра. От шеи к плечу. От выломанной ключицы тянулся неровный глубокий разрез. Словно его в этом месте зацепило крюком, который вспорол бренное тело. Бедро также было вскрыто, как будто пробили насквозь. И в зияющем отверстии виднелся сустав. На руках кожа висела ошметками, изрезанная в ленту. А спина была рассечена по всей длине, словно кто-то рубанул его косой. Было похоже, что старик попал в гигантскую мясорубку, которая подавилась им и выплюнула вон. У меня подкатило горло. Я не стал дальше смотреть и убрал все обратно. По пути домой меня все не покидала эта странность. Отсутствие укусов. Ну как же так? Все дикие звери применяют зубы, а в случае Луки Никитича вообще про это ничего в заключении нет. Надо повнимательнее подойти к этому больному. Что-то он явно скрывает, что-то недоговаривает. На следующий день мне снова привели моего пациента. Его посадили и пристегнули к стулу. Он отрешенно на меня смотрел, неживыми блеклыми глазами. Ясно, действие транквилизаторов. «Лука Никитич, я хочу кое в чем убедиться. Вы можете посидеть спокойно?» – спросил я. Дед лишь медленно моргнул стеклянными глазами. Я подошел. В нос ударил тошнотворный запах мертвечины. Боже, как же воняет от этого старика. Я отвязал его от стула, затем развязал сзади руки и расстегнул смирительную рубашку. Регламентом это делать было категорически запрещено, но... Я должен был увидеть сам. Широкий фиолетовый шрам с рваными краями навсегда впечатлился в мою память. Были видны стежки. Сотни стежков. Раны будто не хотели срастаться, и их насильно стянули нитью, чтобы кожа не слезла с него кусками. Я на секунду представил, что пришлось пережить бедному старику, и мне стало нечем дышать. Сделалось невыносимо душно, а главное... Страшно. Я такого никогда ранее не испытывал. Животный страх. Он стал захватывать меня, овладевать мной. Этот старик видел нечто. Для меня все это стало вполне очевидным. Старик не только видел, но и остался жив. Что делало его бесценным свидетелем того, во что мало кто верит. Мне захотелось прикоснуться к его истории, к его боли, его тайне. «Лука Никитич, расскажите подробнее, что с вами случилось?» – попросил я беднягу. «Расскажите про вашего Рейка». Его глаза, все это время застывшие, вдруг пришли в движение. Мутные зрачки остановились на мне, и он начал говорить. «Впервые это произошло в 1976-м. Мне тогда было, кажется, 33. Да, 33. Я с братом добывал пушнину, соболя. Раз в полгода прилетал вертолет. Ходили далеко, на несколько месяцев. У нас по маршруту установлены избушки. Есть базовая, это на реке, а есть дальняя. В ту ночь мы обосновались в одной такой, это в 20 километрах от реки. Луна была необыкновенно яркой. Старик сильно зажмурил глаза и долго не открывал их. Я терпеливо ждал. Мы уже ложились, как за окном продолжил он с закрытыми веками. Начали хрустеть ветки. Дело обычное, животина всегда где-то шумит. Но в тот раз было что-то не так. В них был смысл. Как будто кто-то крадется. Хруст, пауза, хруст, снова пауза. Так животные не ходят. И было еще одно. Запах гнили. Я бы сказал, трупов. Брат решил проверить. Открыл дверь и дал позывной. Старик раскрыл глаза. Только теперь он смотрел не на меня, а куда-то в бок. Это существо изрекло рев, перешедший в вопль. Было похоже на вой миллиарда голосов, детских голосов. У меня застыла кровь. Брат схватил карабин и выбежал. Я лишь успел ему крикнуть, но было поздно. Все произошло мгновенно. Выстрел, дикий рык, тишина. На ватных ногах я вскочил со своим ружьем и ринулся к соснам. Дал дуплет. Глаза старика застыли в диком ужасе. Он замер. Время словно остановилось, я слышал глухие вязкие удары своего сердца. Затем старец продолжил, и я увидел его. Внушительного роста, чуть сутулясь, он стоял ко мне, полубоком на двух ногах. Длинные худые руки плетью свисали вниз, а пальцы, похожие на фаланги огромного паука, медленно сжимались и разжимались. Кожистое лицо с большими черными впадинами вместо глаз. Он пристально смотрел на меня и что-то жевал. Лука Никитич перевел взгляд на меня. Это был пустой, отрешенный взгляд, словно из него высосали душу. Жующая пасть издавала скрежет зубов. Глаза старца заслезились, и по глубоким бороздам морщин потекли слезы. Он помолчал, а затем продолжил. Я промахнулся. А за следующим деревом я увидел лежащую на земле тень. Это был мой брат. Я кинулся к нему, он был истерзан на куски. Я на что-то наступил, пригляделся, это была его оторванная рука. Тело обезглавленное. А нога, господи, нога, перекинутая через толстую ветку, согнутая, висела на ней и покачивалась, словно живая. Я закричал, перезарядил ружье и дал еще дуплет, но его уже не было. Я побежал в избушку. Пару раз она обогнула хижину по кругу. Я слышал осторожные шаги. Меня трясло всю ночь. Я ждал, когда оно ворвется внутрь, вжавшись в дальний угол, чтобы одновременно видеть и окно, и дверь. Я затаился и просидел до восхода. А утром, как мог, похоронив брата, вернее то, что от него осталось, я пошел за ним. Я шел по следам, я шел 2 месяца. Местами оно перемещалось по деревьям, я терял его следы, но потом снова выходил. Помогал охотничий опыт. Оно двигалось к Уралу, в горы. У подножья я слышал рев медведя. Видимо, оно накинулось на него, издав оглушающий рокот. Завязалась схватка. На следующий день я обнаружил того медведя с оторванными лапами и раздавленной головой, словно его швыряли о камни, как огромный мешок, набитый сырой землей. Лука Никитич снова сильно зажмурил глаза. Его вопль. Сродни с криком тысячи детей, которых бросили падать в бездну. С тех пор я не могу толком заснуть. Эти голоса, они в моей голове. Они жрут мой мозг изнутри, как рой червей, жадно грызущие жухлый огрызок. Старец резко и широко открыл веки. «Знаешь, кто самые счастливые люди?» — затараторил больной, тряся головой. «Нет, ты не знаешь», — а я отвечу. «Глухие. Да, да. Тогда ничего не услышишь». Он жутко закатил безумные глаза, и на его больших выпуклых белках я увидел кровоподтеки, образовавшие паутину лопнувших капилляров. Это дети. Они все разом кричат. И я понял, что у меня все онемело, даже язык. Прошло немало времени прежде, чем я вымолвил. А что было дальше? Дальше я вернулся в деревню. Прабрата сказал, что он пропал. Его даже не искали особо. Сибирь, она во какая. Век не сыщешь. Лицо деда сделалось грустным и несчастным. Несколько минут мы молчали. Затем он тихо продолжил. А я с тех пор ищу эту тварь. Ты про перевал Дятлова слыхал? Вдруг неожиданно бросил он, просверлив меня яростным взглядом. Да, читал. Кажется, в 59-м они пропали. Верно, взбудоражился Лука Никитич и перешел на шепот. Только не пропали, а были зверски убиты. Да-да, это был он. Это был Рейк. Его почерк. Я точно знаю, уж поверь мне. Я 40 лет его ищу и достаточно хорошо изучил его повадки. Эта тварь умна. Она очень умна. Водит кругами. Она знала, что я за ним иду. Сучье отродье. В один момент не я, а оно за мной шло. А я тогда чуть не рехнулся от страха. Побудь-ка с моё, с такой тварью наедине в тайге. Много лет уж прошло. От деревни к деревне, от поселка к поселку. Я разговаривал со старейшинами, местными охотниками. Где не остановлюсь, так начинали разные жуткие вещи происходить. То дети исчезают, то волка разорванного найдут. Я всегда находил его следы. Оно меня по запаху узнавать начало. Как изречет свой ужасный крик. Аж волки смолкают. В лесу до утра становится тихо-тихо, словно вымерли все. Даже птица замирает. Только дыхание свое слышишь. Я опасность определял на нюх, словно собака. Как почую трупы, знаю, оно рядом, оно здесь. Порой меня от него разделял с десяток деревьев. Тогда становилось совсем тошно, как будто голову сунул в разрытую несвежую могилу. Больной умолк. Мне стало тесно в своем собственном теле. Сердце раненым воробьем трепыхалось внутри. Все это не умещалось у меня в голове. Но мне хотелось знать, что же случилось дальше. «А потом?» — громко спросил я. «За все то время я множество деревушек сменил. Бродил по тайге, ходил в одиночку с егерями глухо. Пока не занесло меня в одну станицу под названием Безлюдово. Та еще деревенька, несколько перекошенных бревенчатых изб, да такой же частокол, их окружавший, расположена у самого подножья Уральских гор. Помню эти малюсенькие окна, словно норы енотов, закрытые коваными ставнями. Да небольшие массивные двери, усиленные клепанными металлическими полосками. Они набили их, когда все началось. Я был в это время в горах. До меня донесся приглушенный звук молотков. Эти глупцы думали, что это их спасет. Виной всему были дети. Вечно кричащие дети. Старик опять замолчал. Образовался такой вакуум, что я слышал писк тишины, словно туча невидимых комаров сгустилась над моей головой. Я нашел его логово, слышишь? Нашел! Больной так неожиданно заговорил, что я даже вздрогнул. Он жрет этих маленьких отродьев в его пещере. Я был там, все усланное их костями. В Безлюдово те немногие, что еще остались, говорят, что дети — это горе. Раньше, когда-то звонкие детские голоса веселой трелью озаряли эту деревушку, пока не появился он. Рейк. Он начал утаскивать их отпрысков. Вновь и вновь возвращался. Вновь и вновь один за одним редел дворовой смех малышни, пока не прекратился и вовсе, и не наступила тишина. Старец неприятно облизнул сухие губы рыхлым сизым языком. Больше он ничего не сказал. У меня мысли давили на череп. Я нажал кнопку, через несколько секунд глухо грохнул затвор, и стальная дверь со скрипом открылась. Пациента увезли, а я один на один остался со своими раздумьями. Словно призрак, со мной остался зловонный запах этого старика. Домой я вернулся уже за полночь. Фактически уснуть так и не удалось. На следующий день я, как обычно, продолжил работу со своим пациентом. «Лука Никитич, так вам удалось хоть кого-то спасти?» – спросил я. Старец бросил на меня озлобленный, полный ненависти взгляд. «Спасти?» «Нет». Последний мальчик, пока его волокли, так кричал, взывая о помощи. В деревне все слыхали, но не успели. И когда его ели живьем, тоже умоляюще надрывался. Его страшный, захлебывающийся в крови зов ветер эхом еще некоторое время по верхушкам гор носил. Удивительная штука, эхо. Мальчишка уже смолк, поди, а его голос еще продолжал звучать, словно ангелы подхватили его вопящую душу и понесли прочь. От последних слов старца меня покоробило. «Вы так об этом говорите?» – начал я. «Да, я там был, недалеко», – перебил меня старик. Они потом облаву сделали, факелы зажгли, собрались все. Громкие речи толкал, предложил волчьи ямы нарыть. Копали старательно, и днем, и ночью. На дне коле устанавливали, обмазывали жалыми кишками забитой скотины. На такую пику попадешь, да ежели жив останешься, то неминуемо заразишься. Того бойкого вскоре нашли, ему горло перегрызли. Лука Никитич оскалился, обнажив истертые желтые зубы. Сухожилия из глотки пучком торчали. Он еще конвульсировал, когда все прибежали. Хотел что-то сказать, вытягивая дрожащую руку вперед, но так и не смог. У него из шеи алый фонтан клокотал, заливая мох. И я поймал себя на мысли, что меня знобит. А руки и ноги не слушаются. Во рту пересохло, да и вообще я чувствовал себя на редкость болезненно. «Так его поймали?» — с надеждой спросил я севшим голосом. Лука Никитич уставился в потолок неморгающим взглядом и, раскачиваясь из стороны в сторону, словно меня и не было рядом, стал тихо, но очень зловеще монотонно напевать. «Мальчик тот последний стал всему виной. Он видел, кто из леса крадет детей мешком, за эту его дерзость был тенью унесен, мучительно истерзан и съеден ночью той. Мальчик тот последний стал всему виной». И я не выдержал и нажал кнопку. Грохнул засов, и бригада выкатила старика в коридор. Я стоял в затхлой палате возле окна. Осеннее низкое солнце по-прежнему било в глаза. Я жалел, что согласился принять это место в качестве своей карьеры. Еще бы немного, и можно было тронуться умом самому. Утром пациента конвоировали. Следователь сказал мне, что наконец-то его поймали. А следы страшных ран – это неудачный самосуд, устроенный местными жителями вилами и топорами. Таким образом, они пытались хоть как-то отомстить за понесенное ими горе. Зловоние старика продолжало напоминать о нем, будто он еще находился позади меня, как и в первую нашу встречу. Теперь я знаю, что этот трупный запах, которым старик был словно пропитан изнутри, это инфекция. Он гнил заживо, попавшись в волчью яму. Старик был обречен. Больше я его не видел. Так и закончилась история сибирского людоеда. Людоеда детей. А в далеком 1976-м он, похоже, действительно видел нечто. Видел то, что необратимо повлияло на него. И самого сделала зверем.